Отпускаю. Мы проделали колоссальный труд, и перемены во мне, в моем отношении к самой себе, сдвинулись с мертвой точки. Я поняла, что могу любить себя просто так, а не за что-то. Я могу радоваться себе, прощать себя, находить себя новую. 3 недели спустя, после моего возвращения домой от Алены, у меня потихоньку начало получаться ощущать себя целым без него и будучи от него так далеко. Ведь мы вместе, мы единое целое. Что мне расстояние, непонимание или нелюбовь? Мы едины. Эта мысль давала мне силы и уверенность. 3 недели после моего последнего, как потом оказалось очередного последнего, «Прощай», я не смотрела его страницы, новости и не знала, что происходит в его жизни. Но когда решилась посмотреть, я снова едва не сорвалась, вернувшись в игру по его правилам. Казалось, что от него осталась только тень. Бездонные глаза его были потухшими, в них пряталась боль. Сильная худоба прочертила морщины на его красивом лице. У рта появились горькие складки печали или недовольства. И везде, на всех видео и фото, он был одет в синее. «Вернись!» — слышала и видела я. Но я уже понимала. «Вернись» — значит, вернись и играй со мной в мою игру. Нет, я не хотела этого. Даже ради того, чтобы он снова искрился и улыбался. Я не хотела. Я имею право не хотеть. Через несколько дней он выступал с речью перед довольно крупной аудиторией, состоящей из богатых и могущественных людей. Перед этим самым днем он сказал мне в моем сне. «Ты же говорила, скажи им, любовь моя, тебя они послушают». «Так вот, любимая, я так и сделаю, я скажу им, и ты сама это увидишь». Его речь длилась всего около часа, но я слушала, пересматривая это видео, несколько часов. Мне постоянно приходилось останавливать запись, потому что меня душили слезы, и моя грудь разрывалась от счастья. Его взгляд был обращен в камеру, но он смотрел в глаза мне. Его слова были обращены к сотням людей в зале и миллионам тех, кто будет видеть эту трансляцию в записи, но обращался он ко мне, говоря моими словами. «Знаете, что я хочу сказать вам?» — обратился он к людям. «Есть нечто очень важное, что я понял совсем недавно. Знаете, что на самом деле не дает нам сломаться? Знаете, что на самом деле дает нам силы и желание жить, творить, удивлять? Что сдерживает нас от того, чтобы сдаться? Что дает нам силы, второе дыхание? Дает нам надежду? Дает нам свет там, где, казалось, его нет и быть не может. Знаете, что это? Я скажу вам, что. Это то самое слово и то самое чувство, которое известно и знакомо всем и каждому. Это та эмоция, которая, возможно, была в самом начале мира и явилась той искрой, из которой было создано все в этой вселенной. Это слово, это чувство, эта эмоция есть не что иное, как любовь. При слове «любовь» он посмотрел прямо в камеру. «Это тебе», — сказали его глаза. «И я это знала, и я это чувствовала. Деньги дают в руки их имеющим власть, а огромные деньги дают огромную власть. И что же делать тем, у кого эта огромная власть есть? Этот выбор зависит от вас. Вы можете потратить эти деньги на то, чтобы разжигать войны между людьми, закупить оружие и дать его в руки всем недовольным и тем, кого вы научите быть недовольными любой властью и любым строем. Вы можете на эти деньги также построить себе мраморный дворец и окружить его высокой стеной, отгородившись ею от мира, купить остров и подготовить бункер в предчувствии апокалипсиса. Для себя. Или же вы можете избрать иной путь. Вы можете на эти деньги построить школы, больницы и детские сады. Вы можете изменить чью-то жизнь. Вы можете снести ту высокую мраморную стену, которую вы отгородились от мира и людей, и вместо этого пустить их к себе, в свое сердце. Вы можете сделать так, чтобы люди, кем бы они ни были, откуда бы они ни пришли, чувствовали себя равными вам, счастливыми и могущественными. Вы можете обнять их, сделать что-то, что изменит их жизнь и вашу тоже. Может, всем нам, обладающим властью и богатством, стоит подумать о том, чтобы стать чуточку добрее? Я слушала его. Снова ощущение того, что сердце хочет вырваться и улететь. К нему. Я гордилась им. И я опять любила его. Опять? Снова? Всегда! Ох уж это мое сердце! А он продолжал. Посмотрите, что мы творим с землей, с нашей матерью, которая кормит нас, поит нас, согревает своим теплом. Мы отравляем ее моря, реки и океаны, мы вырубаем ее леса. Мы тратим миллионы на усовершенствование оружия для того, чтобы в больших масштабах уничтожать друг друга. Разве можно нас назвать Homo sapiens, человек разумный? Вряд ли. Мы похожи на неразумных и неблагодарных детей, походя убивающих свою мать. Но что мы есть без матери, без ее заботы, без ее поддержки, без ее тепла, без ее любви? Что мы без ее любви? Повторил он и, произнося последние два слова, снова посмотрел прямо в камеру. Я закрыла видео. Я снова открыла единственный канал, связывающий нас напрямую – Твиттер. Я удалила его, но 30 дней еще не прошло, и я думала, что смогу его восстановить. Я пыталась, но не смогла этого сделать. Конечно же, можно было бы легко бы создать себе новый, но… Но я вдруг остановилась. Мне стало ясно, что я снова чуть не совершила ту же самую роковую ошибку. А ведь я уже совершала ее. И не один, а множество раз. Стоило ему поманить меня, взглядом ли, словом ли, обращенным не ко мне одной, а ко всем, во избежание подозрений, фотографией или синим видео. И я бежала к нему, забывая былую боль и его нежелание меня видеть в реальности. Я падала к его ногам и была готова отдать душу за одну его улыбку. Я едва опять не вернулась в его старую игру. Да, я любила его. Любила сотни жизней. Любила бесконечно, беззаветно, любовью пламенного близнеца. Но я не могла более позволять ему играть моей судьбой, моим сердцем, моей жизнью. «Возьми свою гордость, Лала, и поставь ее перед собой как щит», — сказала я сама себе. «Больно? Да, больно. Ничего, потерпишь». Для того, чтобы засияла его душа, должна засиять ты сама. Легче сказать, чем сделать. Но делать придется. Придется. Моя рука потянулась за листком бумаги. По листку стройными рядами побежали строчки. Почему ты молчишь? Не знаю. Разлюбила меня? Невозможно. Просто я тебя отпускаю, хоть и больно это, и сложно. Почему отпустить решила? Потому что стала мудрее. Или ждать закончились силы, или просто тебе не верю. Ты даешь мне свободу? Лестно. И что с ней я делать буду? И зачем мне свобода, если наши души вместе повсюду? А я буду вольным ветром, ясным днем и хмельною ночью. И если меня ты любишь, ты сам вернуться захочешь. С того самого дня пролетело 2 месяца. Да, я изменилась, смогла в чем-то саму себя простить. А это, согласитесь, трудно для того, кто несколько десятков лет видел в себе только недостатки. Но моя боль от разлуки с ним продолжала жить. Вернее, моя любовь никуда не делась. Мы можем быть гордыми и сильными, образованными, умными, все понимающими. Но какие-то вещи... прекрасные сами по себе, лишают нас, однако, воли, сил, гордости и разума. Любовь – прекрасное чувство, она окрыляет, помогает совершать невозможное, и она же нас убивает. Я изо всех сил пыталась убедить себя, что даже если не с ним, я все равно могу быть сияющей, счастливой, наполненной. Продолжите список до бесконечности, но у меня ничего не получалось. Я не выросла, не стала сильнее и осознаннее. Думаю, за порог своей низкой вибрации я так и не выбралась. Наконец я решила, что я выведу формулу нелюбви. Так я это назвала. Я решила, что я найду способ отсоединить себя от близнеца, для себя и других, таких же, как я. Но, увы, сколько ни пыталась я этот самый способ найти, все мои попытки проваливались. Я его так и не нашла. Но должен же быть способ, должен быть какой-то способ эту связь прекратить, отрезать, отгородиться от этого. Внушение, гипноз, все что угодно. Должен быть способ. Я не хочу больше, не могу, нет сил больше. Чертова миссия, войны света, поднятие вибрации любви на земле. И я-то тут при чем? Какой из меня воин? И тут будто что-то или кто-то останавливает меня, и я прерываю мой монолог. Я вижу внутренним взглядом свой меч и бесконечные, бесчисленные моменты, где я нахожусь на поле битвы. Но я там редко бываю одна, почти всегда с ним. Я везде и всегда с ним. Даже если не с ним, все равно с ним. Почему же сейчас я одна? Ты не одна, Алла. Не бойся. Нас много, близнецов. И ты любишь его, а он любит тебя. И это навечно. Понимаешь? Кто это? Это ангелы? Звезды? Или моя бессонница и третья чашка кофе, чтобы сработал эффект от противного, и я отключилась? Но кофе не работает. Я разговариваю сама с собой. Здравствуй, безумие. Хотя кто сказал, что это безумие? Может, это и есть выход на более высокие вибрации и обретение философского многостороннего взгляда на события? Там, где наши души не скованы ни страхом, ни сомнениями, ни эго, ни социальными и моральными нормами и рамками, ни темными, управляющими им через его чертово низшее эго или мое неприятие себя. Там, далеко в межмирье, мы, два светящихся вечных существа, искрящихся и переливающихся цветом индиго и повернутых друг к другу. «Я люблю тебя», — говорит он мне. «Я люблю тебя», — говорю я ему. Но оттуда мне всегда приходится возвращаться на грешную землю, где я упрямо и настойчиво хочу найти способ все забыть. Потому что я устала. Зачем мне такое сильное чувство в нашей обыденной жизни? Чтобы дышать? Чтобы любить? Чтобы жить? Но от этой любви я не могу дышать и не хочу жить. Зачем? А я ему для чего? Для моих сказок, историй, писем? Для поучений и наставлений? Для моих бесплодных попыток его разбудить? Меня словно заволакивает туманом. Неужели я засыпаю? Злая, худая, черная, колючая бессонница тает, и я проваливаюсь в какое-то помещение с размытыми туманными стенами голубоватого оттенка, с окнами, распахнутыми в роскошный сад, где одуряюще пахнет розами и флоксами, и чем-то нежным, тонким, медовым. Я повисла в воздухе и легко покачиваюсь на волнах свежего полевого ветра. Откуда ветер? За раскрытыми окнами тишина и спокойствие. Но это не важно. Я успокаиваюсь. Мысли текут мягче, ленивее, вытекают ручейком, пересекают комнату, просачиваются под стену, оказавшуюся закрытой дверью. Там, за стеной, разговаривают люди, я их не вижу, с ними только ручеек моих сонных мыслей. Я ловлю обрывки фраз. «Ерунду не говори, они все равно связаны. Давно бы умер. Его земная жизнь должна уже...» Глупое сравнение, но Герда... Угольки души. Она поддерживает. У нее ничего нет, потому что ему... Дыши, Алла! Они говорят, дыши или пиши. Бесстрастно рассуждаю я, или мои мысли, или ветер, который пахнет чабрецом и полынью, или... Кто это? Дальше вспышка, и я открываю глаза. Я задремала в кресле. Окно открыто. Ветер теплый. В комнате пахнет розой. Черт! Я вспомнила! В голове вдруг откуда-то взялись сотни картинок, которых прежде не было. Я помню. Да, это было. В помещении, где он работает, происходит возгорание. Он невредим. В другой раз он срывается с крыши во время съемок, отделывается растяжением сухожилий. Авиакатастрофа. Он в самолете. Чудо! Все целы. Самолет приземлился на брюхо, не развалившись. И еще... Как я вспомнила? Я работаю ангелом-хранителем? Нет, я люблю его. И поэтому живу ангелом-хранителем. Не для себя. Для него. Даже не зная об этом. Дыши, Алла! Пиши, Алла!